Глава 5. Ближе к вечеру из полицейского участка вернулся доктор Ватсон и сообщил, что вскрытие полностью подтвердило его предварительный диагноз. Миссис Грегори умерла от сердечного приступа. Ужасная жара и духота сделали свое дело, да еще и возраст. Ну и, возможно, сильный испуг, само собой. «Но это не означает, что у нас нет преступления», — заметил Холмс. «Остается мистер Фолиот. Он пока что для нас главный подозреваемый. Согласитесь, дорогой друг, Артуру была крайне выгодна внезапная смерть тетушки. Тут мотив преступления совершенно очевиден — наследство. Человек, увы, устроен так, что всегда, ну или почти, думает только о себе и своем благополучии, и лишь потом о ком-то другом. Хотя, конечно же, имеются и исключения. Мы знаем немало прекрасных примеров беззаветного служения как всему обществу, так и отдельным его представителям, но это лишь подтверждает общее правило. «Убить родную тетушку ради 2000 фунтов?» — покачал головой доктор Ватсон. «Я могу вам привести немало примеров из своей личной практики», — тут же возразил Холмс, «когда убивали и за гораздо меньшую сумму. К тому же вы, дорогой друг, забываете о двух важнейших обстоятельствах. Во-первых, Артур, мягко говоря, не слишком-то любил свою родственницу. Даже, можно сказать, ненавидел. Он считал ее причиной своего сегодняшнего, не слишком-то удачного финансового положения. Во-вторых, самое главное — само пропавшее завещание. Если оно не отыщется в ближайшее время, то дорогой особняк, деньги, а также прочее имущество миссис Грегори отойдет мистеру Фолиоту. А это весьма приличное наследство. Один только особняк чего стоит. И Артур, как и мечтал, сразу же станет очень богатым человеком. А бедные кошки, надо полагать, тут же окажутся на улице», — грустно добавил доктор Ватсон. «Да, скорее всего, так оно и будет», — согласился Шерлок. «Я вижу в этом деле очень хитрый и коварный план, хладнокровный и весьма умело кем-то исполненный. Давайте рассуждать логически, дорогой друг. Допустим, у мистера Фолиота имелся некий сообщник. Скажем, кто-то из слуг. Артур подкупил его, запугал или пообещал что-то. Это сейчас неважно, выясним позже. Итак, сообщник выкрал завещание миссис Грегори и отдал его мистеру Фолиоту. И тот его уничтожил, чтобы в случае кончины тетушки, как единственный наследник, иметь право абсолютно на все. А это, заметьте, в десятки раз больше, чем те деньги, которые миссис Грегори отписала ему по завещанию. Но есть одно «но». Тетушка могла написать новую бумагу, и этого мистеру Фолиоту допустить было никак нельзя. Он придумал хитрый план, как избавиться от старой леди. Знал, что тетушка весьма пожилая и впечатлительная женщина. У нее слабое сердце, поэтому решил напугать ее и осуществил свой коварный план. В темноте незаметно подкрался к зданию, залез наверх и заглянул в кабинет. Внезапное появление в окне не пойми кого, миссис Грегори могла принять его за грабителя, довело бедную даму до сердечного приступа. При этом сам мистер Фолиот практически ничем не рисковал. Ему было известно, что в доме никого, кроме старой леди, нет, значит, его никто не увидит. «Как вам, дорогой друг, такая версия? Выглядит весьма правдоподобно», — согласился доктор Ватсон. «Но вы же сами сказали, что верных улик против Артура у вас нет. А обвинение, тем более такое серьезное, как убийство, нельзя строить на одном только предположении. Хотя и вполне логичном. Да, у мистера Фолиота был мотив, это бесспорно. Но мы пока не знаем, где он находился и что делал той ночью. Может, у него имеется алиби? Вы же допускаете, что это могло быть простым совпадением? Пропажа завещания и смерть пожилой женщины, так?» «Согласен», — кивнул Холмс. «Поэтому давайте дождемся визита Лестрейда и все от него узнаем. Интересно, он подтвердит мою версию или же опровергнет ее?» Мы сидели в гостиной на втором этаже, и я с большим интересом слушала этот диалог. Шерлок с нетерпением ждал Лестрейда. Тот должен был прийти с минуты на минуту и рассказать о своем разговоре с Артуром. От этого зависело многое. Главное, есть ли у племянника алиби или нет. Сможет ли он доказать, что не причастен к смерти родной тетушки, или все-таки останется под подозрением? Услышав реплику доктора Ватсона, я вздохнула. Конечно, я не люблю кошек, миссис Грегори, это всем известно, но я не желаю им зла, а уж тем более оказаться вышвырнутыми на помойку. Перед моими глазами стоит пример моего друга, кота Барти. Я хорошо знаю, как ему трудно доставать еду в холодные зимние месяцы. Киски же миссис Грегори очень избалованные, изнеженные. Они вообще не приспособлены к жизни на помойке. Для них оказаться на улице — это верная мучительная смерть. В какой-то степени мне даже стало их немного жалко. В это время внизу раздалось треньканье дверного колокольчика. «Лестрейд пришел», — обрадованно произнес Холмс, поднимаясь с кресла. «Интересно, что он скажет?» Но это оказался не инспектор. Сначала внизу, в прихожей, послышался какой-то шум. Миссис Хадсон с кем-то громко спорила. Затем раздалось тяжелое топание по лестнице, и в нашу гостиную буквально ввалился весьма неприятный тип. Это был мужчина лет 45. Очень крепкий, плотный, хорошо физически развитый. Он сжимал в руках тяжелую деревянную трость, а его лицо, можно сказать, прямо пылало от гнева. «Кто из вас Холмс?» — закричал он еще с порога. «Кто тот негодяй, кого я сейчас крепко отделаю?» «Мистер Холмс, это я», — спокойно произнес Шерлок. «А вы, полагаю, Артур Фаллиот, не так ли? Хм, очень хорошо, что вы пришли. У меня к вам есть пара вопросов. Поэтому перестаньте кричать и давайте поговорим». «У меня к вам тоже есть вопрос», — зарычал мужчина и гневно уставился на Шерлока. «Какого черта вы, подлая ищейка, суете свой длинный нос не в свои дела? Что вам от меня нужно? Отвечайте, а не то я вас...» И угрожающе замахнулся тростью. Шерлок сделал два коротких шага вперед, левой рукой перехватил палку, а правый нанес резкий, быстрый удар Фаллиоту в подбородок. Апперкот удался на славу. Артур коротко всхлипнул и повалился на спину, с глухим стуком ударившись затылком об стенку. И тут же потерял сознание. «Ну вот, дорогой друг, нашлось занятие и для вас». Повернулся Холмс к доктору Ватсону. «Надо привести этого грубияна в чувство». Через 5 минут, благодаря стараниям Ватсона, мистер Фаллиот пришел в себя, сел у стены и посмотрел на Холмса мутным взглядом. А еще через некоторое время уже смог отвечать на вопросы Шерлока. Доктор помог усадить его в кресло для посетителей, а трость, на всякий случай, спрятал подальше. Холмс налил немного виски и предложил его мистеру Фаллиоту. «Крепко же вы меня приложили, мистер Холмс!» С удивлением и даже некоторым уважением произнес наш незваный гость. «Не думал, что кто-то сможет одним ударом свалить меня с ног». «Я был чемпионом колледжа по боксу», — скромно ответил Шерлок. «А теперь давайте спокойно поговорим, как и подобает двум джентльменам. Кто я, вы знаете. А это мой друг, доктор Ватсон. Теперь потрудитесь объяснить, почему вы так бесцеремонно ворвались в наш дом. Инспектор, кажется, Лестрейд зовут», — выдавил из себя мистер Фаллиот. «Это он во всем виноват. Явился сегодня ко мне с полицией и ну допрашивать, где я был и что делал прошлой ночью. Сказал, что моя тетка внезапно скончалась, а потому у него есть вопросы ко мне. И при этом смотрит на меня так, как будто это я ее укокошил. Ну а я ничего ответить ему не мог. Всегда плохо соображаю с утра. Хорошо, что Кэти, это моя подруга, оказалась дома и подтвердила, что я всю ночь провалялся с нею в постели. Как пришел вчера вечером из паба, так и спал беспробудно. Продрых до самого утра, пока меня не разбудили эти ищейки. Еще он сказал, что это дело расследует мистер Холмс, известный частный детектив, а он никогда не упустит преступника. Вот я и рванул сразу же к вам, узнать, в чем меня обвиняют. Пока что вас никто ни в чем не обвиняет, заметил Шерлок. Иначе вы сейчас были бы уже за решеткой. Однако у инспектора Лестрейда, и у меня, кстати, тоже, и в самом деле есть к вам кое-какие вопросы. И мне бы хотелось получить на них ответы. Так спрашивайте, черт побери. Буркнул Артур. Мне скрывать нечего. Вчера весь вечер я просидел в ведьминой метле. Меня там все знают. А потом сразу же пошел домой. Поздно было, спать хотелось. Соседи наверняка слышали, как я поднимался по лестнице. Смогут это подтвердить. Да и Кэти тоже. Она сначала отругала меня за то, что опять пьяный пришел, а потом помогла раздеться и лечь в постель. И я тут же заснул. Вот так все и было, клянусь богом. Артур отвечал очень уверенно, и у меня сложилось впечатление, что он не врет. Да и не такой он, судя по всему, человек, чтобы задумать и осуществить такое коварное убийство. Вот ударить кого-то, поскандалить, подраться в пабе — это он запросто. Но так все хитро спланировать и все рассчитать... Нет, скорее всего, он не был причастен к смерти миссис Грегори. К такому же выводу, судя по всему, пришел и наш великий детектив. «Скажите, мистер Фолиот, когда вы в последний раз навещали тетушку?» — задал Шерлок вопрос. «Давно было, не помню», — покачал головой Артур. «Да и век бы ее совсем не видеть, эту старуху!» — произнес он зло. «Полагаю, вы уже знаете, что у нас с ней разлад вышел. Раскопаетесь в этом деле. Если бы не эти ее дурацкие кошки, я сейчас был бы богат. Точно вам говорю. Мне тогда подвернулось верное дельце. Думал вложиться в золотые прииски. И всего-то надо было 5000 фунтов. Однако эта карга наотрез отказала. Мол, не верю я в это дело и этим людям. Пропадут, мол, мои денежки. А если бы я тогда вложился, то сейчас был бы...» И Артур огорченно махнул рукой. Да что говорить. Затем, словно вспомнив что-то, с удивлением спросил. «А что это правда, что старая Грымза отдала Богу душу? Думала, она еще 100 лет протянет. Значит, теперь все ее деньги мои? И дом тоже? Вот уж не думал, не гадал, а так подфартило!» «Миссис Грегори действительно скончалась», — подтвердил Шерлок. «А вот по поводу наследства я бы не советовал вам особо радоваться. Нужно еще дождаться оглашения завещания». И пристально посмотрел на мистера Фолиота. Как тот отреагирует на эти слова? Однако Артур выдержал его взгляд. Либо он действительно ничего не знал о пропаже, либо очень хорошо притворялся. Но мое чутье подсказывало, что, скорее всего, первое. Уж слишком просто и естественно он держался. Никакого внутреннего волнения я не почувствовала. Чрезвычайно примитивный тип, не умеет притворяться. Шерлок задал Артуру еще пару уточняющих вопросов, скорее для проформы, и отпустил. Но трость вернул лишь в коридоре, при расставании, мало ли что. Холмсу, да и мне тоже, стало ясно. Артур не причастен к смерти тетушки. Да, он глупый, грубый и очень неприятный человек, но не убийца. Рухнула такая перспективная версия. Теперь придется придумывать новую. Ладно, Альма. Вздохнул, вернувшись в гостиную Шерлок. Нам нужно что-то другое. И главный вопрос — где завещание? Мы с Лестрейдом хорошо обыскали кабинет миссис Грегори, а потом весь дом, но ничего не нашли. Не могло же оно испариться в самом деле? Нет, здесь явно что-то не так, его украли. Но кто и с какой целью? Очень жалко, что ты пока не можешь нам чем-то помочь. Твой уникальный нюх нам очень бы пригодился.